Но погода и ветер были в это утро неустойчивы. Лик лагуны то морщился от налетавшего ветра, то снова становился гладким, как стекло. «К сожалению, должен сообщить вам, сэр, что нам не уйти от них», — заявил капитан Трефезен Фрэнсису. «Если бы ветер продержался, сэр, мы бы ушли, но он все время меняется, и то и дело спадает. Нас несет прямо на берег, мы загнаны в тупик, сэр. Теперь нам не уйти». Генри опустил бинокль, через который он изучал берег, и посмотрел на Фрэнсиса. «А ну, выкладывай!» — воскликнул Фрэнсис. «Сразу видно, ты что-то придумал. Какой же у тебя план? Рассказывай». «Вон там лежат два островка, именуемые Тигровыми», — принялся излагать свой план Генри. «Они охраняют узкий вход в бухту Хучитан, который называют Эль-Тигре. И поверьте, зубы у этого тигра не хуже, чем у настоящего. Проходы по обе стороны островков, между ними и берегом, так мелки, что даже шлюпка садится там на мель. Пройти может лишь тот, кто знает все изгибы фарватера, а я их знаю. Правда, пролив Эль-Тигре между островами достаточно глубок, но он такой узкий, что в нем и не развернешься. Шхуна может войти в него только в том случае, если ветер будет с кормы или с траверза. Сейчас ветер благоприятствует нам, и мы пройдем через пролив, но это только половина моего плана». «А если ветер переменится или спадет, сэр? Ведь прилив и отлив в бухте бывает такое, что волны горами ходят. Это уж мне хорошо известно. Моя красавица шхуна разобьется о скалы», — запротестовал капитан Трефезен. «Если это случится, я уплачу тебе полную ее стоимость», — кратко заверил его Фрэнсис и, не обращая больше на него внимания, повернулся к Генри. «Так в чем же заключается вторая половина твоего плана?» «Даже стыдно сказать тебе», — рассмеялся Генри, — «но это вызовет столько проклятий на испанском языке, сколько не слыхала лагуна Чириквис с тех пор, как старик сэр Генри разграбил Сан-Антонио и Бокас-дель-Торо. Вот сейчас увидишь». Леонсия, сверкая глазами, захлопала в ладоши и воскликнула: «Это должно быть что-то замечательное, Генри. По вашему лицу видно, что это так. Ну, скажите же хотя бы мне». Отведя Леонсию в сторону и поддерживая ее за талию, так как палуба ходила ходуном, Генри стал шептать ей что-то на ухо. Фрэнсис же, чтобы скрыть овладевшее им при этом чувство, навел бинокль на своих преследователей. Капитан Трефезен лукаво усмехнулся и обменялся многозначительным взглядом с желтолицым матросом. «Вот что ж, кипер, — сказал Генри, подходя к нему, — мы сейчас как раз у входа в Эль-Тигре. Возьмись за штурвал и направь судно прямо в пролив. Кроме того, и пронто, чтоб мне принесли сюда бухту полудюймового старого мягкого троса, побольше бечевки и парусных ниток, ящик с пивом, что стоит в кладовой, кофейник и пятигаллоновый бидон, из которого мы вылили вчера вечером последние остатки керосина. Но я с прискорбием должен обратить ваше внимание, сэр, на то, что этот канат стоит немалых денег», — заметил капитан Трефезен, когда Генри принялся мастерить что-то из доставленных ему разнообразных предметов. «Тебе за это заплатят», — успокоил его Фрэнсис. «И кофейник тоже почти новый. И за него тебе заплатят». Капитан вздохнул и сдался, но при виде последующих действий Генри, который принялся откупоривать бутылки с пивом и выливать их содержимое в шпигаты, опять завздыхал. Шпигаты — желоба для стока воды с палубы. «Пожалуйста, сэр, — взмолился Персиваль, — если уж вам так нужно вылить это пиво, вылейте его лучше мне в глотку». Матросы мигом набросились на драгоценный напиток и вскоре сложили к ногам Генри пустые бутылки. Он снова заткнул их пробками и стал привязывать к канату на расстоянии 6 футов одну от другой. Потом он отрезал от каната несколько кусков, каждый в две сажени длиной, и привязал их между бутылками, чтобы они служили своеобразными буйками. Сюда же он прикрепил кофейник и две жестянки из-под кофе. К одному концу каната Генри привязал бидон из-под керосина, а к другому — ящик из-под пива, и, покончив со всем этим, взглянул на Фрэнсиса.